очень хочу тебя видеть. Хочу, чтобы ты посмотрела мое новое жилье. Жду ответа». Наклеил марку срочной доставки и опустил письмо в ящик. Но сколько я не ждал, ответа не было. Странное начало весны. Все весенние каникулы я прождал ответ. Не пошел в поход, не вернулся домой к родителям, даже подрабатывать не мог. Ждал, когда же придет ответ, в котором Наока сообщит о дате нашей встречи. Днем я выходил в город, смотрел двухсерийные фильмы, читал целыми днями книги в джаз-кафе, ни с кем не встречался и почти ни с кем не разговаривал. И раз в неделю писал письма Наока. В письмах я не напоминал об ответе, не хотелось ее подгонять. Я писал о своей малярной работе, о котенке по имени Чайка, о цветении персика в саду, о приветливой тетушке из магазина «Тофу» и о сварливой из овощной лавки. Писал, что обычно себе готовлю. Но ответа все не было. Когда надоело читать книги или слушать пластинки, я постепенно начал заниматься садом. Взял у хозяев метлу, грабли, совок и секатор, прополол сорняки, обрезал вытянувшиеся побеги. Стоило лишь немного приложить руки, и сад похорошел. Заметив это, хозяин позвал меня и предложил попить чаю. Мы расположились на веранде и пили чай, ели печенье, беседовали о разном. Выйдя на пенсию, старик некоторое время входил в руководство страховой компании, но 2 года назад ушел и сейчас жил в свое удовольствие. «Дом и земля мне достались давно. Дети выросли и живут самостоятельно. Можно, ничего не делая, спокойно проводить старость. Поэтому часто мы со старухой путешествуем». «Это хорошо», — сказал я. «Ничего хорошего. От этих путешествий радости никакой. По мне бы лучше работать». Сад пошел коту под хвост, потому что в окрестностях нет приличного садовника. Заниматься бы самому помаленьку. Да у меня в последнее время аллергия на зелень. Даже траву пошевелить не могу. «Вот оно что», — вставил я. Напившись чаю, хозяин показал мне сарай и сказал: «Этого, конечно, для благодарности маловато, но тем, что здесь лежит, никто не пользуется. Возьми, если что тебе пригодится». Сарай оказался набит всякой всячиной, от ушата и детского бассейна до бейсбольной биты. Я нашел старый велосипед, средних размеров стол с 2 стульями, трюмо и гитару. «Можно вот это?» — спросил я. «Бери, что захочешь». Я потратил весь день, очистил велосипед от ржавчины, смазал его, накачал шины, настроил скорости. В магазине мне поменяли тормозные тросы, и велосипед стал как новый. Затем я вытер со стола толстый слой пыли, заново отлакировал. Поменял на гитаре все струны, подклеил места на корпусе, которые начали было отставать. Специальной щеткой удалил ржавчину, подправил гриф. Гитара была простой, но строить стало правильно. Если вспомнить, я не брал инструмент в руки со школьной поры. Усевшись на веранде, я медленно перебирал струны, пытаясь вспомнить мелодию «Drifters» «Up on the Roof», которую когда-то разучивал. На удивление, я помнил почти все аккорды. Затем из остатков досок я смастерил себе почтовый ящик, покрасил его красной краской, написал имя и повесил перед входом. Но до 3 апреля в него опустили только переадресованную открытку, извещавшую о вечере встречи выпускников старшей школы, на которой я бы все равно ни за что не пошел. Почему? В этом классе со мной учился Кидзуки. Открытка мимолетна полетела в мусорное ведро. А 4 апреля после обеда принесли письмо. Оказалось, от Рейко. На обратной стороне конверта стояло ее полное имя — Исида Рейко. Я аккуратно отрезал ножницами край, сел на веранде и принялся читать. Я, конечно, предчувствовал нерадостные новости, а начал читать, так оно и оказалось. В первых строчках Рейко извинилась за поздний ответ. Наука долго боролась с собой, чтобы тебе написать, но так и не смогла. Я несколько раз предлагала сделать это за нее, говорила, что нельзя так долго заставлять ждать, но наука уперлась, мол, это личное, и продолжала меня уверять, что напишет сама. «Вот так время и ушло, прости, если сможешь», — писала Рейко.